стана круппа и запахом горячего металла. Здесь было чуть прохладнее. Сквозь разбитые окна фонаря задувал январский ветер. «Крыша течет», — пожаловался мастер прокатного цеха, пожилой рабочий в промасленной кепке. «Как дождь! Вода прямо на оборудование! А летом жара, люди в обморок падают!» Я осмотрел немецкий прокатный стан. Сквозь свежую краску проступала ржавчина. Подшипники подозрительно скрипели. В моем времени такое оборудование давно бы списали. «А что с производительностью?» «Падает!» — Соколов достал очередной график. «Раньше давали 500 тонн в сутки. Теперь еле 300 выходит. Валки изношены. Замен нужна». Мы прошли через механический цех, где стояли станки «Войт» и «Шкода» еще до военной поставки. Большинство простаивало то ли из-за поломок, то ли из-за отсутствия заказов. В Литейном собирались установить новую вагранку, но работы встали, не хватало огнеупоров. В инструментальном жаловались на качество инструментальной стали. В кузнечном старый паровой молот «Бехер» требовал срочного ремонта. К концу обхода у меня кружилась голова от усталости и боли. Но картина была ясна. Завод нуждался в серьезной модернизации. Причем не просто в замене отдельных агрегатов, а в комплексной реконструкции. «Петр Николаевич, я присел на табурет в заводской конторе, пока секретарь разливал чай из пузатого медного чайника. Составьте мне полный список критических узлов с указанием необходимых затрат и сроков ремонта». «Уже готовлю», — кивнул главный инженер. «Но там суммы пугающие». «Ничего, я найду деньги». Я отхлебнул крепкий чай, чувствуя, как немного отступает боль. «Кстати, а что вы думаете о предложении коломенцев?» Соколов оживился. «Их проект очень перспективный. Новые печи дадут экономию топлива минимум на треть. Плюс можно будет варить качественные стали, они предлагают систему дожигания газов. А если поставить их нагревательные колодцы перед прокатным станом?» Я слушал технические подробности, отмечая про себя основные моменты. В памяти всплывал опыт модернизации заводов в 2000-х. Тогда мы тоже решали похожие проблемы, только с импортным оборудованием. Здесь же можно было пойти другим путем, сделать ставку на отечественные разработки. «Готовьте обоснование для модернизации», — прервал я технические рассуждения Соколова. «Со всеми расчетами. И еще», — я понизил голос, — «неофициально прикиньте, что можно будет получить от демонтажа старого оборудования. У меня есть выход на европейских скупщиков металлолома». Главный инженер, понимающе кивнул. Судя по его взгляду, такие схемы были ему не в новинку. Когда мы возвращались к проходной, я еще раз окинул взглядом заводские корпуса. За облупившимися стенами и грязными окнами скрывался огромный потенциал. Нужно только правильно его использовать. «Семен Артурович», — обратился я к секретарю, когда мы сели в машину. «Запишите. Первое. Срочно связаться с коломенцами, нужна встреча на высшем уровне. Второе. Поднять все документы по землеотводу под новые цеха. Третье. Прямо сейчас соберите руководство завода. Мне нужно поговорить». Голова кружилась от усталости и боли, но мысли были ясными. Я точно знал, что нужно делать. В конце концов, кризис — это всегда возможность, неважно в каком году. Мы медленно направились к местам дислокации администрации. Из заводской трубы вырвался сноп искр. Очередная плавка подходила к концу. Кабинет технического директора встретил нас теплом от голландской печи и запахом машинного масла, смешанным с ароматом капитанского табака. Массивный дубовый стол, оставшийся еще с дореволюционных времен, был завален чертежами и техническими журналами. На стене висели схемы оборудования и диаграммы выполнения плана, а рядом портрет Ленина в простой рамке. Я с трудом опустился в директорское кресло с высокой спинкой, чувствуя, как немеет раненное плечо. Последний час обхода дался особенно тяжело. Семен Артурович молча положил на стол папку с документами и встал у окна, готовый вести протокол на портативном ремингтоне. Постепенно кабинет заполнялся людьми. Первым явился Соколов, все еще возбужденный после осмотра цехов. За ним начальник производств Михаил Степанович Лебедев из Мартеновского. Грузный мужчина с окладистой бородой и золотой цепочкой от карманных часов. Виктор Карлович Штром из прокатного, худой педантичный мужчина, оставшийся еще с довоенных времен. Николай Павлович Гришин из механического, молодой выдвиженец из рабочих, в кожаной тужурке и со свернутой в трубочку правдой в кармане. «Господа, то есть товарищи», — начал я, внимательно глядя на собравшихся. «Сегодняшний обход показал, что завод нуждается в серьезной модернизации. Предлагаю обсудить первоочередные меры». «Позвольте, Леонид Иванович». Штром достал аккуратно сложенный лист с расчетами. «Мы с германскими коллегами уже вели переговоры о поставке нового прокатного стана. Фирма «Демак» предлагает...» «Нет». Я покачал головой, морщась от прострелившей шею боли. «Немецкое оборудование сейчас не потянем, да и с запчастями будут проблемы. Нужно искать другие варианты». «Какие же?» Лебедев скептически погладил бороду. «Отечественные производители пока не могут». «А вот тут вы не правы, Михаил Степанович. Я достал из папки документы, переданные Соколовым. Коломенский завод предлагает интересное решение. Петр Николаевич, расскажите о их проекте». Соколов воодушевленно развернул чертежи на столе. «Смотрите, это принципиально новая конструкция мартеновской печи. Увеличенный объем регенераторов, улучшенная система подачи топлива. А главное, она спроектирована под наш уголь. Чепуха!» — фыркнул Штром. «Наши инженеры еще не могут». «Могут, Виктор Карлович». Я прервал его резким тоном. В висках стучало от усталости, но нужно было расставить точки над «и». «В Коломне работают отличные специалисты, и главное, они готовы не просто продать оборудование, а обеспечить полное техническое сопровождение». «Позвольте», — подал голос молчавший до сих пор Гришин. «А как же классовый подход? Коломенский завод — это ж бывшая частная компания». «Сейчас это государственное предприятие». Я старался говорить спокойно. «И между прочим, там активно работает рационализаторское движение. Много молодых специалистов из рабочих». Эта реплика явно пришлась по душе Гришину. Он заерзал в кресле, поправляя свою кожанку. «А вот смета!» Соколов разложил еще несколько листов. «Если сравнить с немецкими ценами, разница очевидна». Я слушал вполуха, разглядывая лица собравшихся. Штром явно недоволен. У него наверняка есть интерес в контактах с немцами. Лебедев заинтересовался цифрами. Старый производственник понимал выгоду. Гришин воодушевился идеей сотрудничества с пролетарским заводом. «Предлагаю следующее». Я достал блокнот в софьяновом переплете. «Первое. Создаем рабочую группу по модернизации. Соколов руководитель. Второе. Готовим техническое задание для коломенцев. Третье. Формируем бригад для обучения на новом оборудовании». «А финансирование?» – деловито поинтересовался Лебедев. «Это моя забота». Я позволил себе легкую улыбку. «Ну, скажем так, у меня есть определенные идеи на этот счет». В памяти всплыли схемы финансирования из бухгалтерских книг Котова. Что-то можно будет провести через официальные каналы, что-то через особые счета. Но самое большое финансирование сейчас может дать только государство. «Виктор Карлович», — обратился я к насупившемуся Штрому, — «вас прошу подготовить подробный отчет о состоянии прокатного оборудования с указанием узлов, требующих первоочередной замены». Инженер кивнул, пряча обиду за маской профессиональной невозмутимости. «Николай Павлович», — повернулся я к Гришину. «На вас работа с коллективом. Нужно подготовить людей к переменам. Особенно меня интересуют молодые специалисты с техническим образованием». Гришин просиял. Ему явно польстило серьезное поручение. «И еще...» Я обвел взглядом собравшихся. «Все детали обсуждения пока остаются в этом кабинете. Особенно финансовая сторона вопроса». Инженеры, понимающе закивали. Каждый из них достаточно давно работал на заводе, чтобы знать, некоторые вещи лучше не выносить за предел кабинета. «Ну, если вопросов больше нет, все свободны. Петр Николаевич, задержитесь на минуту». Когда все вышли, я достал из ящика стола бутылку коньяка «Шустов» и два стакана. «За модернизацию!» — Соколов, понимающе улыбнулся. «За будущее завода!» Я поморщился, поднимая стакан здоровой рукой. «Кстати, а что у нас с чертежным бюро? Нужны толковые конструкторы для адаптации коломенских проектов». «Ну, есть пара интересных ребят. Один из промакадемии, другой с опытом работы у Крупа». «Отлично. Готовьте предложение по штатному расписанию». Коньяк обжег горло, немного притупив боль в плече. За окном темнело, короткий зимний день подходил к концу. С заводского двора доносился гудок, конец дневной смены. «И еще, Петр Николаевич», — я понизил голос, — «присмотрите за Штромом. У него слишком тесные связи с немцами». Соколов, понимающе кивнул. «В наше неспокойное время любые зарубежные контакты могли стать поводом для неприятностей». Когда главный инженер ушел, я еще некоторое время сидел в кресле, прикрыв глаза. Первый шаг сделан. Теперь нужно было найти деньги на модернизацию, не привлекая внимания ни ВСНХ, ни ГПУ. Усталость навалилась свинцовой тяжестью. Я дал еще распоряжение и провел два совещания. Потом отправился домой. Паккард миновал чистые пруды и остановился у трехэтажного особняка в Архангельском переулке. Здесь располагалась квартира Краснова. Дом был из тех, что раньше принадлежали купеческим семьям, с лепниной на фасаде, чугунным палисадником и парадным подъездом с дубовой дверью. Старый швейцар Михеич в потертой ливрее с медными пуговицами помог мне подняться на второй этаж. Квартира встретила теплом от голландских печей и запахом готовящегося ужина. Экономка Агафья Петровна, оставшаяся еще от прежних хозяев, хлопотала на кухне. «Барин, то есть Леонид Иванович?» — поправилась она, вытирая руки о передник. «Я уж думала, не приедете. Бульон куриный приготовила, как доктор велел, и пирожки с капустой». В большой столовой с венецианскими окнами и дубовой мебелью горели электрические бра в бронзовых подставках. На стенах картины передвижников, оставшиеся от прежних владельцев над буфетом, старинные часы Павел Буре. Я с трудом опустился в кресло у камина, морщась от боли. День выдался тяжелым, плечо нещадно ныло. «Чаю покрепче», — попросил я, — «и пусть Семен Артурович зайдет с документами». Агафья Петровна засуетилась с самоваром, а я откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. В голове крутились цифры, схемы, лица. Модернизация завода требовала серьезных вложений. Часть можно взять из черной кассы, что-то провести через официальные каналы, но основную сумму придется искать на стороне. Я понимал, что если увеличу производство, то смогу зарабатывать намного больше. И тогда возвращу все затраченное с лихвой. В дверь деликатно постучали. Вошел Головачев с папкой документов. «Леонид Иванович, тут сводки производственные и...» «Потом», — прервал я его. «Что с расследованием покушения?» «Товарищ Рожков обещал зайти вечером. Говорит, есть важные сведения». Словно в ответ на его слова с лестницы донеслись шаги. Агафья Петровна вела в комнату невысокого человека в штатском, того самого Рожкова из ГПУ. Я кивнул Головачеву, и тот испарился из комнаты. Вошедшего можно было бы принять за мелкого канцеляриста, если бы не характерный профессиональный взгляд, цепкий, оценивающий, словно фотографирующий каждую деталь. Рожков был из той новой породы чекистов, что пришли на смену кожанкам и маузерам, внешне неприметный, в потертом, но добротном костюме тройки табачного цвета с аккуратно повязанным галстуком скромной расцветки. «Присаживайтесь», — я указал на кресло напротив. «Агафья Петровна, принесите нам коньяку, армянского, из особых запасов». Лицо Рожкова имело какую-то неуловимую особенность. Его невозможно толком запомнить. Бесцветные жидковатые брови над светло-серыми глазами, прямой нос средней величины, тонкие губы, чуть впалые щеки, гладко выбритый подбородок с едва заметной ямочкой, русые волосы с залысинами на висках старательно зачесаны на бок. Возраст неопределенный, то ли 35, то ли все 45. Руки с коротко остриженными ногтями подвижны, с характерными канцелярскими мозолями на среднем пальце правой руки. На запястье часы Мозер в потускневшем серебряном корпусе, явно ношенные не один год. В нагрудном кармане плоский блокнот в черном коленкоровом переплете и огрызок карандаша. Когда экономка удалилась, Рожков достал из потертого портфеля папку. «Значит так, Леонид Иванович, покушение организовали люди Крестовского. Исполнители — банда Косова. Три человека. Сам Косой, Виська Щербатый и Колька Питерский. Крестовский. Я напрягся. Это имя что-то смутно напоминало. Какие-то документы из папок Краснова. Ну да, владелец металлобработки. Ваш главный конкурент по военным заказам. Мы за ним давно наблюдаем. Есть подозрения в связях с троцкистами». Говорил он особенным образом, словно сам с собой беседовал. Негромко, с хрипотцой в голосе. Фразы строил по-чекистски четко, перемежая канцелярские обороты с улично-блатным жаргоном. Я отхлебнул коньяка, чувствуя, как по телу разливается тепло. «А конкретней?» «Банду уже взяли», — Рожков усмехнулся. «Косой раскололся сразу. Показал, что заказ пришел через бывшего управляющего металлообработки Фролова. Обещали 5000 золотом». В разговоре агент часто делал паузы, доставая из кармана жилета потертый портсигар из карельской березы. Папиросы курил герцеговина «Флор», особый, из распределителя ОГПУ. Прикуривал особым образом, сложив ладони лодочкой, как на фронте, хотя в кабинете не было ни ветра, ни сквозняков. «Фролов!» — я вспомнил запись в блокноте Краснова. «Ф. Компромат по товарным накладным». «И что им было нужно?» «Документы из вашего портфеля. Видимо, что-то связанное с военными подрядами. Но главное не это». Рожков подался вперед. «У нас есть информация, что Крестовский готовит большую игру. Хочет подмять под себя все металлургические заводы в округе». Двигался Рожков по-особому. Мягко, неслышно, словно извиняясь за свое присутствие. При этом постоянно держал в поле зрения все входы и выходы, машинально отмечал любое движение за окном. Профессиональная привычка, въевшаяся в кровь. Я задумчиво покрутил стакан с коньяком. «А поподробнее о Крестовском. А что за человек, связи, слабые места?» «Сейчас все будет». Рожков достал еще одну папку. «Крестовский Андрей Петрович, 45 лет. Бывший купец первой гильдии. Сейчас председатель правления металлообработки. Три завода, связи с ВСНХ, личное знакомство с некоторыми членами ЦК. Слабые места». Он усмехнулся. «Любит красивую жизнь. Особняк на Пречистенке, автомобили с пана Сюиза, молодая жена из бывших актрис. Но главное – махинации с военными заказами, завышение цен, подделка документации». Была в Рожкове какая-то кошачья настороженность, Даже сидя в кресле, он словно готов был в любой момент вскочить и действовать. Пальцы, теребящие пуговицу на жилете, выдавали скрытое напряжение. А глаза? Глаза постоянно двигались, фиксируя, запоминая, анализируя. Даже документы он доставал как-то по-особенному. Сначала прощупывал папку пальцами, потом открывал на определенной странице, предварительно расправив уголки. В каждом движении чувствовалась привычка к работе с уликами, где любая мелочь могла оказаться решающий. Время от времени он прерывал свой рассказ характерным жестом, потирал переносицу указательным и большими пальцами, словно снимая несуществующее пенсне. В такие моменты его голос становился еще тише, будто он делился государственной тайной. «Вы понимаете, Леонид Иванович, это все неофициально, не для протокола, но там такие связи вырисовываются, мама не горюй». — А доказательства есть? — спросил я. — Пока косвенные, но если копнуть глубже... Рожков многозначительно замолчал. Я откинулся в кресле, прикрыв глаза. Картина складывалась интересная. Крестовский явно решил сыграть ва-банк. Сначала устранить конкурента, потом прибрать к рукам его активы. Но не учел одного, что я не тот безобидный Непман, которого он знал раньше. «Значит так, товарищ Рожков. Первое. Мне нужно все на Крестовского. Все. Связи, контакты, финансы. Особенно интересуют его неофициальные схемы. Второе. Присмотритесь к его партнерам. Наверняка там есть недовольные его методами. Третье. Я замолчал, заметив, как Рожков машинально поглядывает на свои потускневшие мозыр. Вспомнилось его досье. Предпочитает натуральный обмен услугами, денег не берет принципиально. Умно и безопаснее, и полезнее. Знаете, я достал из секретера небольшую коробку красного софьяна. Тут на днях из Швейцарии привезли. Лонжин в платиновом корпусе хронограф. Хорошая вещь, точная. Жаль, только к моему стилю не подходит. Рожков быстро глянул на коробку особым цепким взглядом. В светло-серых глазах мелькнул интерес. «Ну да, приличные часы». «Надежный механизм», — произнес он, будто между прочим, поправляя свой потертый мозор. «А что касается Крестовского, результаты будут через неделю. Очень уж интересный материал накапливается». Коробка как бы случайно осталась на столе, когда Рожков уходил, а его старые мозор перекочевали в ящик моего стола. Возможно, пригодятся для какого-нибудь другого обмена. Такие вещи в наше время часто оказываются полезнее денег. Эта маленькая сценка подтвердила все мои наблюдения. Рожков, человек системы, привык действовать осторожно и продуманно. Никаких прямых взяток, только взаимовыгодный обмен услугами и вещами. Агент ушел. Я еще долго сидел у камина. В голове складывался план. Крестовский хочет войны. Он ее получит. «Семен Артурович», — позвал я секретаря, — «свяжитесь с нашим человеком в СНХ. Пусть поднимет все документы по военным подрядам металлообработки за последние 3 года. И еще я продиктовал список поручений, чувствуя, как в крови закипает охотничий азарт. Крестовский еще пожалеет, что связался с человеком из будущего. В конце концов, в моем времени такие войны заканчивались только одним способом – полным поглощением конкурента, и я намерен повторить этот опыт в 1928 году. Ночь опускалась на заснеженную Москву. В столовой часы пробили 9. Агафья Петровна внесла поднос с ужином, от которого поднимался ароматный пар. Пора восстанавливать силы. Алим Анербекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 4. Новая команда. Неделя после выписки из больницы прошла в размеренном ритме выздоравливающего человека. По настоянию доктора Савельева я проводил большую часть времени в своем особняке в Архангельском переулке. Каждое утро начиналось с перевязки. Анна Сергеевна приезжала ровно в 9, привозя с собой запах карболки и дорогих духов. Рана заживала хорошо, хотя плечо все еще ныло при резких движениях. Агафья Петровна строго следила за режимом. Куриный бульон, протертые каши, травяные отвары по рецепту Савельева. От крепкого чая и папирос пришлось временно отказаться. Доктор был непреклонен. Зато появилось время для решения накопившихся вопросов. Одним из первых стал автомобильный. Простреленный Паккард стоял во дворе особняка, как немой укор службе безопасности. Когда Семен Артурович приехал с очередной порцией документов, я первым делом поднял этот вопрос. «Что у нас с вариантами замены машины?» Головачев достал из портфеля несколько глянцевых проспектов. «Ну, через торгпредство можно заказать новый Mercedes-Benz 630К». Шестицилиндровый двигатель, броневые листы в дверях, пуленепробиваемые стекла. Специальная модификация для высших чинов Веймарской республики. Я взял буклет, разглядывая фотографии элегантного автомобиля. В памяти всплыли характеристики бронированных «Мерседесов» из 90-х. Похоже, уже тогда немцы знали толк в защите пассажиров. «Цена высокая», — заметил секретарь. «Но есть интересное предложение по старому Паккарду. Американское консульство интересуется. Их военный атташе коллекционирует автомобили со следами покушений. Готов заплатить весьма достойную сумму». «Любопытно». Я усмехнулся. Некоторые вещи не менялись. Что в 20-х, что в 21 веке находились ценители такой экзотики. «Ладно, пусть забирают. Оформляйте заказ на Мерседес. И еще возьмите Бьюик для повседневных поездок. Не стоит светить бронированную машину каждый день». «Бьюика можно взять со склада автопромторга», — кивнул Головачев. «У них пришла партия модели Master Six. Очень приличная машина». «Отлично. И проследите, чтобы в Мерседесе сразу установили радиостанцию и дополнительный бак. Ну, мало ли что». За окном падал мягкий снег, укрывая следы от пуль на черном лаке Паккарда. Пора было избавляться от неприятных напоминаний. Новая машина, новые порядки, все должно работать как часы. Следующие дни я посвятил тщательному изучению документов. Семен Артурович ежедневно привозил с завода новые папки, производственные отчеты, финансовые сводки, личные дела. Я раскладывал бумаги на большом обеденном столе, превратившемся в рабочий кабинет, и погружался в цифры. Опыт финансовых проверок из 90-х оказался неожиданно полезен в 1928 году. Схемы хищений за 100 лет принципиально не изменились. Василий Андреевич Котов, главный бухгалтер, приходил по вечерам. Мы сверяли официальную документацию с записями в его черных клиентчатых книгах, и постепенно картина становилась все яснее. В некоторых операциях чувствовался почерк человека, слишком хорошо знакомого с внутренней кухней предприятия. На 7-й день после выписки я, наконец, вернулся в заводскую контору. Утро выдалось морозным. Термометр за окном показывал минус 15. От чистых прудов до завода новенький «Мерседес» довез меня за 20 минут. Степан, уже оправившийся после ранения, уверенно вел машину по заснеженным улицам. В кабинете технического директора, куда я временно перенес свою резиденцию, уже ждали Котов и Головачев. На столе дымились стаканы с крепким чаем в серебряных подстаканниках. «Ну что, Василий Андреевич, я достал из портфеля несколько документов. Давайте еще раз пройдемся по тем странным поставкам металлолома за прошлый квартал. Я разложил на столе три документа. Смотрите, вот накладные на поставку металлолома от артели в Торчермет. Три партии по 20 тонн. Цена 120 рублей за тонну. А вот, я достал еще один лист, калькуляция себестоимости от главного инженера. Почему такая разница в цифрах? Котов надел пенсне, склонился над бумагами. Действительно странно. По рыночным ценам лом первой категории стоит максимум 90 рублей за тонну, даже с учетом доставки. А теперь самое интересное. Я выложил на стол документ из особой папки. Это копия договора с вторчерметом из личного архива бывшего помощника директора, товарища Никольского. Обратите внимание на цену. 75 рублей за тонну. Головачев присвистнул. Разница почти в два раза. И куда же идет маржа? Я постучал карандашом по бумагам. Василий Андреевич, проверьте по вашим специальным книгам, кто получал наличные по этим операциям. Главбух достал из потертого портфеля черную клеенчатую тетрадь. Ну вот, доверенность на получение денег от вторчермета. Расписывался. Он прищурился, разглядывая подпись. Некто Соловьев, но такого в штате завода нет. Зато есть Шурин, товарища Никольского. Я выложил еще один документ. Выписка из домовой книги. Соловьев Петр Андреевич проживает по адресу Малая Бронная, 12. В той же квартире прописана сестра жены Никольского. В кабинете повисла тишина. Котов снял пенсне, принялся протирать стекла платком. Верный признак волнения. Семен Артурович, я повернулся к секретарю. Пригласите товарища Никольского. Он должен быть у себя в кабинете. Через 5 минут в дверь постучали. Вошел грузный мужчина лет 50 в хорошем костюме и крахмальном воротничке. При виде разложенных на столе документов он слегка побледнел. «Присаживайтесь, Михаил Петрович», — я указал на стул. «Есть разговор о поставках металлолома. И о вашем Шурине, товарище Соловьеве». Никольский тяжело опустился на стул. «Я не понимаю, о чем речь?» «Да бросьте». Я придвинул к нему документы. «Все предельно ясно. Завышение закупочных цен, фиктивные накладные, обналичивание через подставных лиц. Классическая схема. Вопрос только в одном. Сколько вы успели украсть?» «Леонид Иванович!» Он промокнул лоб платком. «Это какое-то недоразумение. Я готов все объяснить». «Объяснять будете в другом месте». Я достал из ящика стола еще один документ. «Здесь заявление в ОГПУ. Все материалы уже подготовлены, но у вас есть выбор». Никольский побелел еще больше. «Какой? Какой выбор?» «Простой. Либо вы пишете заявление об уходе по собственному желанию и возвращаете все украденное, по нашим подсчетам, это около 8000 рублей, либо...» Я выразительно посмотрел на папку с надписью ОГПУ. «Я верну», — пролепетал он. «Только не надо». «Семен Артурович, подготовьте бумаги на увольнение и сообщите в бухгалтерию. Пусть подготовят полный расчет. За вычетом, разумеется, суммы ущерба». Когда Никольский, сутулившись, вышел из кабинета, я повернулся к Котову. «Василий Андреевич, проверьте все операции за последний год, где мог быть замешан наш бывший помощник. И составьте список всех его доверенных лиц на заводе». «Будет сделано», — кивнул главбух. «А что с его долей в кооперативе «Металлист»?» «Оформим на завод». Я потер ноющее плечо. «Кстати, кто у нас следующий по списку на проверку?» Головачев достал записную книжку. «Начальник снабжения Перельман. Тоже есть интересный момент с поставками». «Отлично». Я взял со стола свежий номер торгово-промышленной газеты. Готовьте документы. Будем чистить кадры. Тщательно и методично. За окном падал снег, припорашивая железнодорожные пути, уходящие к заводским складам. Где-то в цехах гудели машины, производство не останавливалось. Мы в кабинете технического директора продолжали кропотливую работу по наведению порядка. «И еще, Семен Артурович», — добавил я, — «свяжитесь с нашим человеком в ОГПУ. Пусть проверят, не было ли у Никольского контактов с людьми Крестовского. Что-то мне подсказывает, тут может быть связь». Вечером, когда основная волна увольнений уже прошла, я вызвал Соколова в кабинет. За окном мела поземка, и в свете уличных фонарей снежинки казались золотистыми. В печи потрескивали березовые дрова, распространяя уютное тепло. Петр Николаевич вошел немного настороженно. События последних дней явно выбили его из колеи. Его видавший виды пиджак с протертыми локтями казался еще более помятым, чем обычно, а пенсне на шнурке слегка подрагивало. «Присаживайтесь, Петр Николаевич». Я достал из буфета бутылку коньяка «Шустов» с царской печатью и два хрустальных стакана. День был тяжелый. «Не откажетесь». Главный инженер опустился в кресло у камина, машинально протирая стекла пенсне батистовым платком. «Признаться, Леонид Иванович, я все думаю». Он замялся, подбирая слова. «Никольский столько лет работал, и Перельман, как-то оно все...» «Жестко». Я разлил коньяк. «Да, жестко, но необходимо. Знаете, Петр Николаевич, завод как механизм. Одна ржавая шестеренка, и вся машина начинает работать со сбоями». Соколов принял стакан, задумчиво глядя на играющий в хрустале янтарный напиток. На столе между нами лежали папки с документами. Доказательства махинаций уволенных управленцев. «Я ведь догадывался», — произнес он наконец. «Особенно по поставкам. Цены явно завышены, качество хромает. Ну, думал, может, время такое». «Время всегда такое», — я отхлебнул коньяка. «Только одни используют его для воровства, а другие для работы. Вот вы, Петр Николаевич, сколько лет на заводе?» «Ну, 23 года». Он машинально поправил цепочку карманных часов. «Еще при вашем батюшке начинал царство ему небесное». «И за все эти годы ни одного пятна на репутации. Потому что для вас завод не кормушка, а дело жизни». Я достал из ящика стола папку с чертежами. «Ну вот, посмотрите. Это проект модернизации мартеновского цеха. Полностью новая схема с реконструкцией регенераторов». Соколов надел пенсне, склонился над чертежами. В его глазах загорелся профессиональный интерес. «Позвольте, но это же очень смелое решение и дорогое». «Деньги найдем». Я подлил ему коньяка. «Главное, нужны надежные люди для реализации. Люди, которым можно доверять». Он поднял на меня внимательный взгляд. «А вы поэтому так решительно?» «Именно. Старые кадры, погрязшие в махинациях, никогда не возьмутся за серьезную модернизацию. Им выгодно, чтобы все оставалось как есть. А нам нужно двигаться вперед. Давайте, где ваши проекты? Я давно хотел посмотреть». Соколов достал бумаги. Я углубился в них. Время шло. В кабинете пахло табаком и машинным маслом. Массивный дубовый стол с зеленым сукном завалили чертежи. На стене тикали старинные часы Павел Буре, оставшиеся еще с довоенных времен. Рядом висели схемы оборудования в простых рамках и диаграммы выполнения плана, начерченные цветными карандашами. Соколов в потертом пиджаке с кожаными заплатами на локтях и неизменном пенсне на шнурке раскладывал на столе ватманские листы. Его длинные пальцы с въевшимися чернильными пятнами двигались по чертежам с профессиональной уверенностью. На углу стола примостился никелированный портсигар и чернильный прибор немецкой фирмы «Пеликан». Объясняя схему модернизации мартеновского цеха, главный инженер то и дело поправлял сползающее пенсне характерным жестом, привычка, выдававшая нервозность. Мой взгляд зацепился за необычный эскиз, лежавший в стороне. Чертеж был выполнен на плотном ватмане, безупречно четкие линии говорили о руке настоящего профессионала. Но главное, техническое решение казалось поразительно современным. «А это что?» Я потянулся к листу, чувствуя легкое напряжение в раненом плече. Соколов заметно смутился. Его окладистая бородка с проседью дернулась. «А это...» Он замялся, теребя золотую цепочку от карманных часов. «Один из наших молодых конструкторов предложил. Сорокин из конструкторского бюро». Я внимательно изучил чертеж, выполненный остро отточенным карандашом Кох и Нор. Система рекуперации тепла для мартеновских печей была продумана до мелочей с применением новейших инженерных решений. В памяти всплыли чертежи с магнитки образца 1995 года. Мы тогда внедряли похожую схему, она давала экономию топлива до 40%. «И что думаете?» — спросил я, отмечая про себя ювелирную точность расчетов. «Технически грамотно!» — Соколов снял пенсне, принялся протирать стекла батистовым платком с вышитыми инициалами. В его движениях чувствовалась внутренняя борьба. «Но Штром раскритиковал. Говорит, слишком рискованно отходить от проверенных схем. Молодежь, они ж горящие, максималисты». Сорокин чуть заявление об уходе не написал. «А расскажите подробнее про этого Сорокина». «Толковый парень». Соколов оживился, его усталое лицо преобразилось. 26 лет. Промакадемию с отличием закончил. Отец был инженером-путейцем на Николаевской железной дороге. Погиб в гражданскую. Живет с матерью в коммуналке на Моросейке, в бывшем купеческом доме. А зарплат младшего конструктора 35 рублей. Сами понимаете». «А почему не продвигаете?» «Там характер сложный», — вздохнул главный инженер, присаживаясь в скрипучее венское кресло. «С ветеранами конфликтует, все новое предлагает. Вот недавно с Штромом сцепились у чертежной доски, чуть до скандала не дошло. Тот его Сорокой в небе обозвал, а Сорокин в ответ про закостенелость и саботаж. Еле разняли». Я поднялся с грохотом, отодвинув стул. Соколов тоже вскочил. «А ну-ка пойдемте посмотрим этого вашего гениального бунтаря». Мартеновский цех встретил нас жаром и грохотом. Под закопченными фермами крыши двигались мостовые краны производства красного путиловца. От печей, облицованных потрескавшимся шамотным кирпичом, волнами исходил раскаленный воздух. Возле третьей печи я заметил худощавого молодого человека в потертой кожанке довоенного образца. Он что-то записывал в блокнот, пристроив его на край разливочного ковша. На носу поблескивали очки в простой стальной оправе. А из нагрудного кармана торчала логарифмическая линейка «Фабер-Кастель». Сорокин поднял голову. Открытое интеллигентное лицо, внимательные серые глаза за стеклами очков. На подбородке свежая царапина, видимо, от металлической заготовки. Руки в технической саже, но с аккуратно подстриженными ногтями. Признак интеллигентной семьи. «Замеры делаете?» — спросил я, отмечая профессиональную сосредоточенность молодого инженера. «Да, температурный режим проверяю». Он говорил четко, с той особой интонацией, которая выдает человека, привыкшего отстаивать свои идеи. В руках поблескивал новенький немецкий пирометр «Сименс». «Если позволите, Леонид Иванович, у нас тут серьезное отклонение от расчетного режима, а особенно в зоне регенераторов». «Видел ваш проект», — перебил я, наблюдая, как в его глазах мелькнула искра надежды. «Интересное решение с рекуперацией тепла. Особенно схем движения газов в регенераторах увеличенного объема». Сорокин мгновенно преобразился. Исчезла настороженность, которую я заметил при первом взгляде. Сказывался горький опыт общения со старшими коллегами. Он достал из потертого планшета из свиной кожи сложенный в четверо ватманский лист. «Вы понимаете, Леонид Иванович, если установить регенератор увеличенного объема и изменить систему подачи топлива...» Его пальцы, испачканные графитной пылью от карандаша Кох и Нор, быстро набрасывали схему на обратной стороне температурного графика. «Вот, смотрите, при такой конфигурации камер мы получаем повышение температуры подогрева воздуха на 180 градусов. А если еще добавить промежуточный теплообменник системы Siemens...» Он говорил со страстью увлеченного человека. Четко и по делу. В его расчетах чувствовалась основательная школа промакадемии, помноженная на природный инженерный талант. Краем глаза я заметил, как Соколов одобрительно кивает, поглаживая бородку. «И какая ожидаемая экономия топлива?» — спросил я, хотя уже знал ответ по опыту будущего. «По предварительным расчетам, до 38%. Сорокин достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот в клеенчатом переплете. «Вот, я все подсчитал. Если взять текущий расход кокса на тонну стали...» «Зайдите ко мне завтра в 10. Прервал я его, заметив, как в дальнем конце цеха появилась характерная сутулая фигура Штрома. «Посмотрим ваши расчеты подробнее и еще пару идей обсудим. Особенно интересует ваше мнение по поводу реконструкции нагревательных колодцев». Сорокин явно не ожидал такого поворота. Он растерянно поправил очки, на линзах которых плясали отблески от раскаленного металла. «Но Виктор Карлович сказал, что моя идея слишком радикальна. Он считает, что немецкие печи...» «Забудьте, что сказал Виктор Карлович. Я намеренно повысил голос, чтобы слышал приближающийся Штром. Завтра в 10, с полным комплектом чертежей и расчетов. И подготовьте смету, будем внедрять». Когда мы вышли из цеха, Соколов покачал головой, вытирая платком запотевшее пинсне. «Рискованно, Леонид Иванович. Штром может обидеться. Он все-таки старый специалист с немецким дипломом». «Да пусть обижается», — усмехнулся я. «Нам нужны такие специалисты. Молодые, знающие, без старых предрассудков. А Штрому придется привыкать к новым временам, как и всем нам». За окном догорал короткий зимний день. В цехах гудели машины, в морозном воздухе пахло горячим металлом и приближающимися переменами. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 5. Германский след. Телефонный звонок разбудил меня в 5:30 утра. Черный эбонитовый аппарат «Красная заря» на прикроватной тумбочке заливался пронзительной трелью. Левой рукой я с трудом дотянулся до трубки. Правое плечо отозвалось тупой болью, напоминая о недавнем ранении. «Леонид Иванович, беда!» — голос Головачева звенел от волнения. Я живо представил, как мой секретарь в своем неизменном сером костюме тройки нервно протирает запотевшие стекла пинсне батистовым платком. «На заводе забастовка намечается. Люди Никольского народ мутят». Сквозь морозные узоры на окнах пробивался тусклый свет газового фонаря. В камине едва тлели угли. Агафья Петровна, моя экономка из бывших, всегда топила по-старому, экономно. «Подробности», — скомандовал я, с трудом натягивая брюки. В голове уже выстраивался план действий. Опыт усмирения рабочих волнений в лихие 90-е и в начале 2000-х мог пригодиться и здесь. «Ночная смена отказалась приступать к работе. В Мартеновском цехе собрания. Человек 300, не меньше. Требует вернуть уволенных». Я мысленно чертыхнулся. Плечо противно ныло, а день обещал быть трудным. «Кто зачинщики?» «Мастер Фомин из второго цеха. Он с Никольским в одном доме живет. И Глушков из профсоюза там же крутится». На губах появилась невольная усмешка. Глушков, заместитель председателя профсоюза, тучный мужчина с вечно потным лицом и жидкими усиками. Главный специалист по серым схемам через кассу взаимопомощи. Неудивительно, что он встревожился после чистки кадров. А что Рябов? Николай Кузьмич на месте, пытается урезонить, но его не очень слушают. Я представил себе коренастую фигуру председателя профсоюза, бывшего путиловского рабочего с окладистой сидеющей бородой. Рябов был из тех старых производственников, что искренне болели за дело. В нем чувствовалась природная основательность, которую не вытравили даже революционные годы. «Буду через 20 минут. Соберите в малом зале правления всю документацию по премиальному фонду. И пусть Котов подготовит особую папку по Фомину. Должно быть что-то интересное». Одеваясь, я поймал свое отражение в высоком зеркале в бронзовой раме, наследство от прежних хозяев особняка. Костюм от Журкевича сидел безупречно, скрывая повязку на плече. Галстук пеликан темно-синего шелка оттенял белизну на крахмаленного воротничка. Внешний вид для таких ситуаций — половина успеха. Это я усвоил еще в прошлой жизни. Новенький Mercedes-Benz 630K ждал у парадного. Степан, мой шофер, молодой парень с обветренным лицом и цепким взглядом бывшего фронтовика, уже прогрел двигатель. Его кожаная куртка москва-швей поскрипывала, когда он открывал дверцу. Рядом, на заднем сиденье, обитом темно-зеленой кожей, лежал тяжелый портфель из русской юфти. Подарок отца Краснова еще до революции. Мороз разрисовал стекла причудливыми узорами, но печка исправно грела салон. В полумраке приборной панели тускло светились шкалы немецких приборов. Пока мы ехали по заснеженным улицам, я перебирал в уме варианты действий. В такие моменты особенно остро ощущалась разница эпох. В 90-х можно было действовать жестче. Здесь требовалась тонкая игра. У проходной уже собралась приличная толпа. В свете чадящих керосиновых фонарей летучая мышь клубился пар от дыхания. Слышались возбужденные голоса. Кто-то размахивал листовками, отпечатанными на серой бумаге, полиграф Треста. На импровизированной трибуне, перевернутом ящике из-под инструментов, стоял Фомин. Рябое лицо с прокуренными желтыми зубами искажало гримаса праведного гнева. Потертая кепка-скороход то и дело съезжала на затылок, когда он размахивал руками. «Товарищи!» — надрывался он хриплым голосом заядлого курильщика. «Не дадим разрушить наш завод! Долой буржуйские порядки!» В малом зале правления уже ждали. Головачев, неизменной тройки и золотым пенсне на цепочке, нервно перебирал бумаги. Рядом сидел Котов, сухенький старичок в поношенном сюртуке, явно сшитым еще до войны, в ателье Манделя. Перед ним на дубовом столе громоздились конторские книги в черном коленкоре. Председатель профсоюза Рябов в добротном, но потертом костюме и свежей косоворотке трехгорка хмуро разглядывал схему цехов, прикрепленную к стене кнопками. На его широком лице с окладистой бородой читалось беспокойство. Под закопченным потолком тускло горела люстра с матовыми плафонами Светланы. В углу потрескивала печь-голландка, обложенная белым кафелем товарищества Бергенгейм. «Вот, смотрите!» Василий Андреевич протянул мне тонкую папку в черном коленкоре. Его морщинистые пальцы, испачканные чернилами радуга, слегка подрагивали. «Фомин 3 года назад проходил по делу хищения цветного металла. Никольский замял, но документы сохранились». Я пробежал глазами докладную записку, написанную каллиграфическим почерком на бланке заводской охраны. Бумага была плотная, с водяными знаками Добружской фабрики. «А эти выписки из кассы взаимопомощи?» Главбух положил передо мной потрепанную конторскую книгу с медными уголками выпуска Ленинградской пищебумажной фабрики. «За последний год Фомин получил 3 суды. Общая сумма — 800 рублей. Оформлял Глушков». Я провел пальцем по ровным строчкам, выведенным фиолетовыми чернилами грифель. В памяти всплыли похожие документы из 90-х. Только тогда это называлось черной кассой, суть оставалась той же. Деньги, компромат, зависимость. «Сколько рабочих сейчас в цехах?» — спросил я, разминая затекшее плечо. Рябов оторвался от схемы на стене. В его окладистой бороде поблескивала седина, а на широких рабочих ладонях виднелись старые шрамы от ожогов. Память о путиловских годах. «Около 600 человек!» Он нервно теребил роговую пуговицу на потертом пиджаке. От него пахло махоркой, дукат и машинным маслом. «Ну, в основном ночная смена и те, кто пришел к утренней. Фомин грозится остановить Мартены». «А что люди говорят?» «Разные!» Председатель профсоюза тяжело опустился на венский стул фабрики Войцеховский, жалобно скрипнувший под его весом. «Кто-то недоволен увольнениями, но большинство просто выжидает. Особенно после истории с металлоломом. Все же видели, какие деньги налево уходили». Я достал из портфеля папку с расчетами нового премиального положения. Бумаги были отпечатаны на ремингтоне, четкие строки на плотной бумаге «Сокол». Каждая цифра была выверена и перепроверена. Опыт составления бизнес-плана в прошлой жизни пригодился. Головачев, между тем, нервно протирал пенсне батистовым платком. Его тонкие пальцы, привыкшие к канцелярской работе, слегка подрагивали. На безымянном пальце поблескивало обручальное кольцо старой работы. Видимо, еще от фирмы Фаберже. «Значит так». Я положил перед собой часы молния из никелированного мельхиора. «Через 5 минут я выступаю в мартеновском цехе. Семен Артурович, соберите там народ и пригласите Сорокина с чертежами новых печей». Молодой конструктор, худощавый, в потертом пиджаке и очках в стальной оправе, уже ждал в коридоре. В руках держал папку из свиной кожи, набитую ватманскими листами. На лацкане пиджака поблескивал значок выпускника промакадемии. «Василий Андреевич, готовьте документы по хищениям. Будем показывать». Я повернулся к главбуху. «А вы, Николай Кузьмич, держите наготове свою агентуру. Как только Фомин начнет выступать, ваши люди должны задавать правильные вопросы». Мартеновский цех встретил нас жаром и гулом голосов. Под закопченными фермами клубился пар, смешанный с сизым дымом папирос с пушка. Огромные окна под потолком, затянутые морозными узорами, едва пропускали серый утренний свет. Вдоль стен тянулись чугунные трубы парового отопления, окрашенные суриком. Рабочие в промасленных спецовках Ростекстиль и кожаных фартуках сгрудились вокруг импровизированной трибуны. В их лицах читалась настороженность. Годы революции и гражданской приучили людей к осторожности. Фомин, весь красный от натуги, размахивал зажатой в кулаке кепкой. «Товарищи, нас хотят лишить лучших специалистов, тех, кто годами...» «А может, ты расскажешь про металлолом, Фомин?» Прогремел от мартеновской печи номер 3 бас старого мастера Кузьмича. Его могучая фигура в прожженной спецовке возвышалась над толпой. «Сколько ты с Никольским на этом имел?» Я заметил, как по рядам рабочих прошел шепоток. План Рябова сработал. Его люди начали задавать нужные вопросы. «Это провокация!» — выкрикнул Фомин, но в его осипшем голосе явственно прозвучала неуверенность. Желтые от табака пальцы нервно комкали кепку. Настал мой момент. Одним движением я развернул папку с документами. «А вот доказательства. Все подписи, все накладные, 800 рублей суд за год. Это только официально. А сколько неофициальных-то откатов?» По толпе прошел глухой ропот. Даже сквозь шум мартеновских печей было слышно, как люди переговариваются, обсуждая услышанное. «Но это еще не главное!» Я сделал паузу, чувствуя, как напряглась аудитория. Плечо ныло от боли, но сейчас было не до нее. «Вот что действительно важно!» Сорокин, подсвечивая чертежи штормовым фонарем «Летучая мышь», начал объяснять схему модернизации печей. Его глаза за стеклами очков горели неподдельным энтузиазмом. «При такой конструкции регенераторов экономия топлива достигает 40%. «А значит, — подхватил я, — можем повысить расценки. Вот новое положение о премировании. Треть экономии в фонд заработной платы, треть на модернизацию, остальное на социально нужные работников заводов». Я разложил на ящике документы с расчетами. Цифры красноречивее любых слов.